«Очень поэтично», — проворчал мастер-капитан. «Очухались, Мазграм. Никогда себе не прощу, что имел неосторожность связаться с вами. Лучше по сторонам смотрите, уважаемый. Когда еще дома в 40 этажей увидите? Да подите вы!» Их полет мог оборваться гораздо раньше, чем спускаемый аппарат естественным образом достигнет земли. В первую очередь имелись все возможности для того, чтобы впилиться в один из островерхих шпилей, кои вздымались над городом. Правда, в столице их было поменьше, чем в Никужде. Там-то целый лес шумел подобных игл. Внизу заблестела река, протекающая через город. На реке наблюдалось оживленное судовое движение, и, опять же, среди больших и малых судов не отыскалось ни одного парусного. Берега связывали между собою круто изогнутые мосты без опор, щедро иллюминированные электрическими огнями. Еще удалось увидеть издали столичный аэродром, вернее, целый аэродромный парк по площади, равный иному городу. Зигзаги взлетных американских горок переплетались, проходили одна над другой, но все как одна обрывались над речной водой. А под этими стартовыми трассами располагались строения, большие и малые, ангары, топливохранилища, ремонтные цеха, а также залы ожидания, бары, рестораны, гостиницы и прочая фигня. Ясное дело, на мосту, на набережной, на улицах, в общем, повсеместно, люди останавливались, задирали головы и показывали на небо. Кто-то на месте Сварога был бы сам не свой от счастья. Как же выпало в кои-то веки оказаться в центре внимания бесчетного числа людей, стать главным событием дня в жизни огромного мегаполиса. Так вот с этим кем-то Сварог с удовольствием поменялся местами. Красота, конечно, лепота, бесплатная воздушная экскурсия, мечта туристов, бога душу мать. Вот бы еще в конце пути ждал пятизвездочный отель и симпатюшки горничные в белоснежных наколках. «Наверное, повиснем на эконом-тросах», — порадовал прогнозом авиатор, — «или на линиях подпитки». Сварог не стал спрашивать, на каких таких тросах и почему они должны на них повиснуть. Им было глубочайшим образом плевать, застрянут они в проводах или, допустим, шлепнутся в фонтан. И от того, что ты не можешь повлиять на исход, а вынужден, как зритель, тупо дождаться финала, охватывала нешуточная злость.